Я не испытываю и половины того счастья и удовольствия, которые испытывал, когда играл в футбол против олухов из Небраски, выступал со своей губной гармошкой с группой «Битые яйца» или смотрел телевизор с президентом Джонсоном. Возможно, все это как-то связано с Дженни Карен, но поскольку здесь ничего изменить невозможно, лучше вообще о ней забыть. И все-таки я понял одно. Я должен выйти из дела. Мама, как я и предвидел, рыдала, стенала и причитала, приложив платок к глазам, а что касается мистера Трибла, то он отлично понял, что со мной происходит. «Форест, а что мешает нам объявить, что ты берешь долгосрочный отпуск?» — сказал он. «Естественно, твоя доля в бизнесе сохранится столько, сколько ты пожелаешь». Именно так мы и поступили. Прошло несколько дней, и однажды утром, сунув в карман немного денег и побросав в рюкзак кое-что из одежды и туалетных принадлежностей, я отправился на наш завод. Я распрощался с мамой и мистером Триблом, пожал руки всем, кто находился на рабочих местах, Майку, профессору Квакенбушу, Говехе, Овощу, Снейку, тренеру Феллерсу и его помощникам-бандитам, папе Бубы и всем остальным. Потом пошел в нашу лачугу. Сью, казалось, ждал меня. «Ну что будешь делать?» — спросил я. Сью ухватил меня за руку, поднял мой рюкзак и вынес его за дверь. Мы сели в лодку, доплыли до Байя-Лабатре, а оттуда на автобусе направились в Мобил. Там мы подошли к билетной кассе, и кассирша спросила: «Куда вы хотите ехать?» В ответ на что я только пожал плечами. «А почему бы вам не съездить в Саванну?» Город в штате Джорджия. «Я была там однажды и скажу вам, чудесный город!» Так мы и сделали. Глава 26. Когда мы вылезли из автобуса в Саванне, шел проливной дождь. Мы со Сью прошли в здание автовокзала. Я купил себе чашку кофе, вышел с ней под навес и стал думать, что делать дальше. Никакого плана у меня не было, а потому, допив кофе, я вытащил губную гармошку и начал играть. Сыграл пару песен и вдруг увидел, что проходящий мимо парень бросил в мою чашку из-под кофе монетку. Я сыграл еще несколько песен. И вскоре чашка оказалась наполовину наполненной мелочью. Дождь кончился, и мы со Сью пошли в расположенный в центре города парк. Я присел на скамейку и опять немного поиграл, и люди снова начали бросать мне деньги. А потом Сью, быстро сориентировавшись в ситуации, стал подходить к приближающимся людям с чашкой в протянутой руке. К концу дня нам накидали почти $5. Ночь, которую мы провели в парке на скамейке, была тихой и ясной. Утром слегка позавтракали, и я снова заиграл для спешивших на работу людей. На этот раз мы заработали $8, на следующий день — 9, так что к концу недели наше положение стало довольно прочным. В понедельник я отыскал музыкальный магазинчик и зашел купить другую губную гармошку, настроенную не в до-мажоре, а в фа-мажоре. А то старое мне надоело. В магазине я наткнулся на подержанный синтезатор, который очень напоминал тот, на котором играл в «Битых яйцах» Джордж. В свое время он показал мне несколько аккордов. Я спросил у продавца, сколько стоит синтезатор. Он сказал, что $200, но может и уступить. Я купил синтезатор, которому парень дал в придачу подставку, так что я мог играть на синтезаторе и на губной гармошке одновременно. Это заметно повысило мою популярность среди местной публики, и в следующую неделю я зарабатывал уже по $10 в день. Я снова пошел в музыкальный магазинчик и купил подержанную ударную установку. Через несколько дней тренировки выяснилось, что я неплохой ударник. Я выбросил пластмассовую чашку из-под кофе и купил вместо нее изящную металлическую кружку, с которой Сью обходил слушателей. Мы прилично зарабатывали и жили вполне безбедно. Я играл все, начиная с рок-баллады Робби Робертсона «Ночь, когда они ехали в сторону Старого Юга» и до известной песни Луи Армстронга «Какой прекрасный мир». Я снял меблированную комнату с полным пансионом. Сью разрешили жить со мной. Как-то утром мы со Сью отправились в парк. Снова пошел дождь. В саванне, должен вам сказать, проливные дожди идут через день, по крайней мере, так мне кажется. Мы шли мимо большого административного здания, как вдруг мое внимание привлекла очень знакомая картина. На тротуаре стоял мужчина в деловом костюме с зонтом над головой, а прямо перед ним возвышался большой пластиковый мешок для мусора, под которым кто-то прятался от дождя.